Мотылек и цветы. Поляны — мирные украшения, благоуханные цветы — минутное изображение земной минутной красоты. Вы равнодушно расцветаете, глядяся в воды ручейка, и равнодушно упрекаете в непостоянстве мотылька. В одни весны, с востока ясного, молодой денницей пробужден, в пределы бытия прекрасного от высоты спустился он, исполненный воспоминанием небесной чистой красоты, он вашим радостным сиянием пленился, милые цветы. Он мнил, что вы с ним однородные, переселенцы свышены, что вам, как и ему, свободные и крылья, и душа даны. Но вы к земле, цветы, прикованы, вам на земле и умереть. Глаза лишь вами очарованы, а сердце вам не разогреть. Не рождены вы для внимания, вам непонятен чувство глаз. Стремишься к вам без упования, без горя, забываешь вас. Пускай же к вам резвясь ласкается, как вы, минутный ветерок, иною прелестью пленяется бессмертие вестник мотылек. Но есть меж вами два избранные, два ненадменные цветка. Их имена, им сердцем данные, к ним привлекают мотылька. Они без пышного сияния, едва приметны красотой. Один есть цвет воспоминания, сердечной думы цвет другой. О, милое воспоминание о том, чего уж в мире нет! О, дума сердца, упование на лучший неизменный свет! Блажен, кто вас среди губящего волненье жизни сохранил, и с вами низость настоящего и пренебрег, и позабыл. 1824 год. Цвет воспоминания — незабудка, сердечный думы — цвет, Анютины глазки, по-французски «pensées» — думы.